Динку интересовал отцовский кабинет. Добравшись до закрытой двери, она начинала стучать в нее обоими кулачками. Отец не мог ее увести и беспомощно кричал: «Марочка, Мара, возьми ее!» Марина прибегала из кухни или из детской. Большой широкоплечий мужчина с сердитым и расстроенным лицом стоял перед ребенком, не умея с ним справиться. «Она опять пришла, я же занят!» — серьезно объяснил он. «Ну-ну!» — кричала на него Динка, порываясь в кабинет. И лицо у нее было такое же сердитое, как у отца. «Ну подумай, не хочет уходить? Я ее просил, просил!» «Конечно, Саша был очень занят», — серьезно думает Марина. «Ведь тогда уже шел 904 год. В доме печатались прокламации, секретные брошюры. Нужно было помочь Косте в типографии, распределить и разослать хранившуюся в доме нелегальную литературу. А вечерами Саша выступал на рабочих собраниях. И в кабинете у него постоянно собирались рабочие. Конечно, Динка мешала. Но иногда он сам звал ее». Марина вспоминает, как, заслышав маленькие шажки, отец открывал дверь. Динка останавливалась на пороге и, склонив голову на бок, спрашивала: «Папа!» Отец присаживался на корточки, гладил стриженную головенку. «Я папа, папа!» Динка прятала за спину руки и важно удалялась. «Опять приходила?» – удивлялась Марина. «Ничего, она ненадолго, больше для проверки», — смеялся отец. Короткая летняя ночь идет к концу. В комнате уже почти светло. Марина с упреком смотрит на спящую сестру. «Зачем Катя сожгла это письмо? Конечно, когда-нибудь его все равно надо было сжечь. Марина сама обещала сделать это при первой тревоге. Но зачем она сделала это сегодня? Катя просто напугана обысками». В 1907 году, после отъезда Арсеньева, полиция долго не оставляла в покое его семью. Только последние 2 года уже не было обысков, и дело Арсеньева как будто заглохло. Марина снова вспоминает письмо мужа. «Я часто думаю об Алине. Ты пишешь, что она чувствует себя почти взрослой и не терпит никаких возражений. А помнишь, какая это была спокойная, послушная девочка? Как она старалась помочь нам в самое горячее время? Ведь в 905 году ей было уже 7 лет. Она многое понимала». Перед глазами Марины встает шумный элеваторский дом. В кабинете мужа бурно обсуждаются события. Открыто собираются товарищи. Между ними приезжие из Москвы, из Питера. В угловой комнате, где раньше была воскресная школа, наспех сдвинуты скамейки. Там останавливаются приезжие. Многие из них скрываются от полиции. Марина достает им паспорта, деньги, налаживает связи с нужными людьми. Дом Арсеньевых уже хорошо известен полиции, но царское правительство растеряно. Всюду проходят рабочие забастовки, на улицах громко звучат запрещенные песни. «Полиция парализована, около дома ни одного сыщика», – возбужденно говорит Саша, возвращаясь с митинга. В эти дни дети целиком предоставлены Кате. Но Алина не хочет сидеть в детской. Ее тоненькая фигурка то и дело мелькает между взрослыми. «Алина, что ты тут делаешь?» «Я помогаю папе». «Алина!» – кричит отец. «Убери у меня на столе, открой форточки в кабинете. Мы скоро придем. Алина, где моя шапка?» Алина находит шапку, прибирает на отцовском столе, открывает форточки, наливает в графин воду. «Детство Алины кончилось на элеваторе», — с грустью пишет отец. «Но все-таки оно было, коротенькое, счастливое детство. Кусочек его достался и мышке. А вот Динка совсем не знает отца. Да и я не могу теперь узнать моей выросшей дочки». «Здравствуй, папа», – пишет она в коротенькой записке. «Не слушай никого про меня. Я хорошая девочка, и я исправлюсь к твоему приезду». Будильник неожиданно и резко звонит. Катя вскакивает и машет руками. «Закрой его, закрой! Ты давно встала?» «Не знаю», – говорит Марина. Эта ночь была такая короткая.